Глава 18. Кати. Дружба между мужчиной и женщиной? Без секса, без влюбленности и страсти? Возможно? Не думаю. Но Гаевский мне упрямо доказывает обратное. С момента его возвращения в город мои дни понеслись с сумасшедшей скоростью. Иногда его было так много, что казалось, Гай везде. Слева, справа, за спиной, в телефоне, на работе, просто кругом. Но выпадали дни, когда Максу становилось не до дружбы. И он пропадал почти на сутки. Встречи, совещания и куча других дел. В такие моменты я понимала, что ужасно привыкла к тому, что он рядом, и с опаской ждала момента, когда ему это все надоест, и он исчезнет из моей жизни насовсем. Правда, делать пока он этого не собирался, а перед каждым затишьем Гай меня предупреждал и в знак извинения, правда, непонятно с чего бы это, присылал в офис необычные вкусняшки. Вчера, например, придя утром на работу, я нашла целую корзину шоколадных медведей, а на прошлой неделе это был клубничный букет. Кристина, видя это великолепие и, конечно, зная, от кого оно, тихонько бесилась и с каждым разом все больше выводила меня из себя своими глупыми поступками и нечаянными проколами. Благодаря этому я медленно приходила к одной мысли – пора менять помощницу. В общем, скучать не приходилось. Как-то тихо, ненавязчиво, Макс своим присутствием вытеснял из моей головы все дурные мысли и зашептывал раны на разбитом сердце. Ромка, к слову, пропал с радаров, чему я чем дальше, тем больше была рада. Любовь к бывшему медленно, но верно сходила на нет. И сердце уже не так болело, да и одинокой я себя не чувствовала, потому что был Гай. Иногда это пугало. Его близость рядом, реакция моего тела на него, которая со временем другой не стала, а только усилилась. Меня тянуло со страшной силой, и если раньше это было только физически, то сейчас... Вдобавок к постоянному сексуальному желанию, рядом с ним я чувствую свою душевную и эмоциональную зависимость от этого мужчины. Табу на близость мы так и не убрали. И, как два подростка в конфетно-букетный период, просто дружили. Но ведь мы не подростки и не потенциальная пара. Значит, то, что между нами неправильно, а дружбы между мужчиной и женщиной все-таки не существует? Время от времени, когда выпадали редкие вечера не в компании Гая, сидя дома в тишине, прокручивая в голове и присматриваясь к нашим отношениям со стороны, я все серьезнее приходила к мысли, главное — не влюбиться в Макса. Раз уж решила закрыть свое сердце, так для всех. Однако, вопреки моим убеждениям, какое-то новое, сильное и пугающе волнующее чувство внутри уже медленно-медленно подтянуло свои ниточки к сердечку. И это было сильнее в тысячи раз, чем привязанность к бывшему, и в миллионы раз страшнее. Очередную пятницу, когда Макс занят, но обещает освободиться к вечеру, я провожу на работе. Ничем особо не примечательный день в итоге заканчивается потерей важных документов, с которыми я, чтобы подписать, носилась как с ребенком, и которые в итоге Кристина не может найти. «Я понятия не имею, куда они делись, Екатерина Алексеевна. Точно ложила вчера на ваш стол». В сотый раз разводит руками девушка и хлопает своими длинными ресницами, аки сама невинность. «Клала, Кристина, и нет их. Я все папки и файлы, ящики и шкафы уже на 1000 раз перепроверила. Нет и все. Не могли же они испариться в самом деле? Что за ерунда такая?» Как ураган ношусь по кабинету, снова сметая горы бумаг на рабочем столе, даже в свою сумочку заглянула, куда папка с документами при всем желании не поместились бы. «Нет их». Завтра после обеда встреча с директором клуба, который к тому же очень вредный и требовательный мужчина. А мне-то и идти к нему не с чем. Такой прокол может стоить мне огромной неустойки и серьезно пошатнувшейся репутации. «Вспоминай, Кристина, когда ты в последний раз видела ту черную папку, что я отдавала тебе в прошлый четверг?» Снова поднимаю взгляд на помощницу. «Я отдала тебе ее из рук в руки». В ответ, глядя на меня, девушка только пожимает плечами. Вздыхаю и присаживаюсь на краешек рабочего стола, лихорадочно соображая, что делать. У меня внутри кипит злость и поднимается паника, а Кристина только кусает губу и отводит взгляд. Я больше чем уверена, что пропажа — ее рук дело. «Кристина, где документы?» — спрашиваю еще раз в надежде, что девушка сознается. «Если потеряла, лучше так и скажи». «Ничего я не теряла!» — вскрикивает девушка обиженно своим визжащим фальцетом. «Я что, совсем дура, что ли, по-вашему?» И снова это ее непрошибаемое спокойствие, и снова взгляд хоть куда, но не на меня. «Неприятность какая, но я уверена, ничего критичного, ведь так, Екатерина Алексеевна?» Вот кого-кого, а дуру она играть умеет просто потрясающе. «Оскар в студию, твою мать!» «По-моему, ты врешь. Встаю и хватаю пиджак с сумкой. «Делай, что хочешь, но завтра на столе у меня должен быть договор с группой, который ты потеряла, выкинула или где-то забыла. Меня не интересует. В противном случае я лишу тебя премии в этом месяце». «Но, Екатерина Алексеевна, вам не кажется?» «Не кажется». Даже слушать не хочу. Мне вполне хватило пролитого на днях на макеты флаеров кофе и вчерашней красной ручки в официальном документе. Косяк на косяке, и явно это уже не случайность. И это выводит из себя. Выхожу из офиса, припустив вниз по лестнице, звонко цокая каблуками и вбивая от злости ступню в бетон, как гвозди. Ее такие выпады стали все чаще в последние дни, и причиной чего они стали, хоть убей не пойму. Чем я ей насолила, что она не устает изобретать все большие и большие пакости? Нет, конечно, в голову сразу идет мужской образ нашего общего знакомого, но ведь это бред. Гаевского я еще с помощницей не делила. Из бизнес-центра вылетаю разъяренной фурией и, чеканя шаг, несусь к остановке. Отключаюсь от происходящего напрочь, тихо закипая в своих мыслях, и не сразу сообразила, что меня окликают. «Воу-воу-воу, тормози!» — хватает за руку Макс, догоняя. «Где пожар?» «Что?» — хмурю брови. «Извини, не слышала, что ты звал». «Что случилось?» «Забудь». «Кати!» — с немым упреком смотрит на меня друг и плотину прорывает. «Моя безмозглая помощница Кристина потеряла документы!» — рычу, размахивая руками. «Документы, с которыми я носилась весь апрель. Сейчас договора с группой нет, а завтрашняя встреча с директором клуба рискует пойти крахом». Выпалила, как на духу. «Я рискую попасть на огромный штраф, а эта рыжеволосая кукла с силиконовой грудью раздражает своим спокойствием, хотя я на 1000% уверена, что это ее рук дело. А все потому, что...» Чуть не выпалила, «ты с ней спал, Гаевский, и она ревнует тебя ко мне», но вовремя прикусила язык. Незачем ему это знать. «Почему?» «Потому что мозгов у рыбки больше, чем у нее. Запускаю ладошку в волосы и прикрываю глаза, выдыхая. Выговорилась, и даже легче стало. Правда, ненадолго. Макс снова включил свой любимый режим «непрошибаемость». «Выдохни, это во-первых». «Так, все, хватит. Иди лучше мозг своей любовницы промой». Мгновенно завожусь, улавливая в тоне мужчины поучительные нотки. Снова он разговаривает со мной, как с маленьким ребенком. Это жутко нервирует. «Кати, твою мать!» — рычит Макс. «Я тебе уже говорил, что нет у меня ничего с твоей помощницей». «Да, было. Но ты мне это до конца жизни будешь припоминать?» «Я пошла», — разворачиваюсь на каблуках и, резко выдернув руку из захвата, топаю прочь. Но не тут-то было. «Детский сад!» — злится Макс и, снова хватая за руку, ведет упирающуюся меня к своей припаркованной неподалеку машине, ругаясь и устраивая прописочку не хуже родителей. «Губы дует, щеки пузырем. Тебе сколько лет? Сама надумала, сама обиделась. Ты меня когда-нибудь точно доведешь до больнички?» А такими темпами ты полстолицы можешь обвинить. И обвиню. Какого черта ты ложишь под себя все, что движется? Тьфу! Морщусь. Кладешь. Ревнуешь? Было бы кого. Обижаю его, по взгляду вижу. Садись в машину и сиди. Открывает мужчина перед моим носом дверь и терпеливо ждет, пока я перестану упрямиться и залезу в салон. С чего бы это? Я устала, я хочу домой. Мне еще голову ломать и извинительную речь сочинять. Клуб как называется? Кивает Макс, доставая из кармана мобильный. «Лофт». «Отлично. Садись, скоро приду». «Что ты делаешь и куда собрался?» Хватаю за рубашку Гаевского, у которого от злости желваки на лице ходуном ходят. «Детка, просто сядь в эту чертову машину!» рычит Гай. Впихивает в руку ключи и, не дожидаясь ответа, разворачивается и направляется к моему бизнес-центру. «Не к своему, к моему». «Зачем?» «К Кристине пошел. «А вот хренушки». Дожидаюсь, когда Макс скроется за дверьми, закрываю авто и бегом за ним. Подслушивать нехорошо, очень, так нельзя. Но что делать, если внутри все бурлит, кипит и клокочет от злости, что он идет разговаривать с этой пигалицей? Но еще больше злит только то, что мне совершенно это не нравится. Ноги сами несут по большому холлу бизнес-центра в открытые двери лифта.